Неудачная охота. Стоя возле стола, Оля разглядывала новое издание «Царской охоты». Огромную книгу весом на полпуда в кожаном переплете с чеканными наугольниками из серебра. Золотой обрез и множество цветных иллюстраций украшали этот терем. Все было посвящено царским развлечениям и охоте разных времен. Были здесь васнецовские благочинные группы, будто роспись иконостаса. Были чисто декоративные, раскрашенные мизансцены работы Лебедева, где в шатрах так расставлены ловкие тенора и басы, что, кажется, вот-вот запоют «Ох ты, гой, еси!». Были застывшие в стилизованных позах сокольничьи с соколами на расписных рукавицах картинки Рябушкина. Были чудесные выезды русских императриц на охоту Серова, полные движения, романтики на фоне тревожных свинцовых горизонтов и куртуазного изящества XVIII века. От множества золоченых заставок, виньеток и буквиц Самокиша Олю начала мутить, словно она объелась засахаренными орехами, как вдруг за листком папиросной бумаги, как за матовым стеклом, обозначился лесной пейзаж. На листке было напечатано «В. И. Суриков. Охота царя Михаила Федоровича на медведя в берлоге». Оля отвела папиросный листок, и на нее словно пахнуло морозной свежестью. Смешной, ощерившийся Мишка вылезал из берлоги под отяжелевшие от снежных комьев ели. Две гончих шарахнулись от него, а справа, целясь из пищали, караулил медведя царь в алом кафтане. Из-под синей шапки с соболем околышем глядело молодое лицо с черной бородкой и коротким носом. «Себя царя рисовал, папочка дорогой!» — улыбнулась Оля. За царем приготовились к обороне егеря с рогатинами, поблескивающими в холодном лиловатом рассвете. Олю поразило живое, подлинное в движениях, в розоватом снеге, на вывернутых корягах, в сизом заиндивавшем воздухе лесной глуши. «Будто в окно из душного терема выглядываешь», — думала она, рассматривая рисунок. Потом спохватилась: «Батюшки, да что же это я? Надо же здесь убрать!» Она закрыла книгу и принялась стирать пыль в мастерской. Дом Полякова, в котором теперь жили Суриковы, выходил одним углом на Тверскую, другим — в Леонтьевский переулок. Они занимали на третьем этаже удобную квартиру из четырех комнат. Лестница была освещена газовыми фонарями. У входа внизу стоял швейцар. Самая большая комната в три окна была отведена под мастерскую. Как всегда, мебели в ней было мало. Узкая железная кровать, рабочий стол, несколько венских стульев. В углу крытый ковром кованный сундук, где хранились альбомы, рисунки, этюды. На стене овальное зеркало. На одном из подоконников жались друг к дружке пакетики с сухой смородиной и черемухой. Их Василий Иванович постоянно получал из Красноярска от брата Саши. Суриков вернулся домой к полдню. — Ну что, убралась Олечка? — спросил он, входя в мастерскую. — Надо будет открыть окна, проветрить хорошенько. — А все-таки, папочка, кого ты сегодня ждешь? — любопытствовала Оля, раскрывая окно в Леонтьевский переулок. Василий Иванович усмехнулся. — Да тут один сосед высочайший. Оля не сразу сообразила, а потом удивилась. — Это что ж, губернатор, что ли? Суриков кивнул. — Жаль, у тебя урок музыки, да и Лена в гимназии, а то бы я вас ему представил. Он ведь с адъютантами приедет. Василий Иванович расхохотался. — Ну вот еще, — покраснела Оля, — очень нужно. Она вытрясла за окном фланелевую тряпку. «Медведя твоего видела», — улыбнулась она, указывая на книгу, — «как напечатано! Живая трущоба морозом пахнет!» С улицы донесся топот копыт. Оля увидела в окно, как в пролетке, стоя в рост, к дому подъехал пристав. Пролетка круто остановилась на противоположной стороне переулка. Пристав стоял в ней, вытянувшись, как на параде. Это означало, что генерал-губернатор подъезжает. «Едут, папочка!» Оля мгновенно исчезла за дверью в гостиную. К подъезду подкатила черная лакированная коляска с золоченными фонарями, запряженная парой великолепных вороных. Серый от волнения швейцар распахнул обе створки парадной двери. Конвойный казак спрыгнул с козел, отстегнул кожаный фартук, прикрывавший ноги губернатора, и великий князь Сергей Александрович в сопровождении адъютанта не спеша проследовал в подъезд. Суриков сам открыл на звонок и пригласил гостей в мастерскую. Белый китель с золочеными пуговицами, как литой, сидел на высокой фигуре князя. Темно-зеленые шаровары с красным кантом были заправлены в сапоги со шпорами. Он весь сверкал золотом погон, аксельбантами, лоснился напомаженным пробором, квадратными носками сапог. На груди у него был орден Владимира, в петлице Георгиевский крест, и пахло от него английской лавандой. Василий Иванович вглядывался в его правильные романовские малохарактерные черты, сидеющие бородкой, и не мог понять, какого цвета у князя глаза. Вместе с Сергеем Александровичем вошел такой же высокий, почтительно молчаливый адъютант Джунковский. «А я к вам прямо из Ильинского», — сказал князь, потирая большие холеные руки. «День сегодня превосходный. Перед отъездом прошелся по парку, такая роса утром выпала. Такое сверкание в траве, такая свежесть, ароматы!» Суриков предложил гостям сесть, пододвинув неказистые свои стульчики, и закрыл дверь в переднюю. Собираясь на урок в музыкальную школу и надевая перед зеркалом пелеринку, Оля заметила на вешалке две шпаги, одна на золотой, другая на серебряной портупее. Все это вместе с изысканным запахом духов и приглушенными голосами из мастерской вносило в их дом что-то стесняюще чужое. Оля сбежала вниз и увидела у подъезда на козлах пролетки кучера в алой косоворотке и бархатной безрукавке. Круглую кучерскую шапку украшал веер павлиньих перьев. «Ну, просто картинка из царских охот», — подумала Оля. Еще до приезда губернатора Василий Иванович достал из сундука и разложил на столе несколько сибирских пейзажей, этюды к взятию городка, к Ермаку, несколько московских видов на Кремль. Губернатор с интересом разглядывал их, советуясь с адъютантом, восхищался мастерством художника, вспоминал его крупные работы. Беседа затягивалась. Губернатор не знал, что выбрать. «А к боярине нет ли у вас какого-нибудь этюда?» «Василий Иванович, я ведь большой поклонник этой вашей работы», — сказал он. Василий Иванович открыл сундук и, в рассеянности порывшись в нем, достал несколько этюдов к боярине. Он разложил их прямо на полу, и вдруг на желтом паркете среди других этюдов заметил небольшой портрет начетчицы Настасьи Михайловны. Прозрачное лицо, драгоценной жемчужиной засветилось под высоким черным клобуком. «Ох, да что же это я сделал!» — спохватился Суриков и попытался убрать этюд обратно. Но было поздно. «Те-те-те, постойте, Василий Иванович, дайте полюбоваться на эту прелесть!» — ухватил его губернатор за рукав. «Ах, какая вещь превосходная!» На душе у Сурикова стало тоскливо, и он сразу помрачнел. а губернатор, склонившись над этюдом, внимательно разглядывал каждый мазок. «Вот эту вещь я и хотел бы приобрести», — сказал он, довольно улыбаясь. Сурикова вдруг охватил горячий гнев, но он сдержался и угрюмо молча покусывал ус. «Так за сколько же вы могли бы уступить ее мне?» — продолжал настаивать князь, потирая тихонько руки и искоса поглядывая на художника. Суриков почувствовал себя в западне и даже как-то растерялся, мучительно ища выхода. «Ишь ты, тоже понимает, самую хорошую вещь выбрал. Угораздило же меня, шут его возьми!» И вдруг, овладев собой, в бешенстве сжав зубы, он выговорил: «А эта вещь стоит 10 000 рублей!» Великому князю показалось, что он ослышался. «Как вы сказали?» — произнес он, меняясь в лице. 10 000 рублей, ваше высочество!» — уже совершенно твердо повторил Суриков. Небольшие карие глаза его озорно усмехались. «Позвольте, как же так?» — заволновался Сергей Александрович, поглядывая на адъютанта, словно ища сочувствия. Но тот стоял молча, подавленный бестактностью хозяина. «Не кажется ли вам, господин Суриков, что это слишком большая сумма за такой маленький этюд?» «Неслыханное дело, ваше высочество!» — бормотал Джунковский. Суриков молча стоял у окна. Губернатор достал платок и приложил его к вискам. «У меня даже денег таких сейчас нету!» — возмущенно продолжал губернатор. Но Суриков уже занесся, как сибирский конь. «Ну что ж, ваше высочество, копите, копите, а накопите, тогда уж и приезжайте», — сказал он, едва удерживаясь от смеха, и принялся собирать рисунки, разложенные на полу. Через несколько минут лакированная коляска отъехала от дома Полякова. В ней сидел бледный, сумрачный губернатор. Взволнованный адъютант что-то говорил ему, тот молча слушал, покачивая головой. Василий Иванович постоял у окна, прислушиваясь к удаляющемуся цокоту копыт губернаторских вороных, а потом вдруг тряхнул головой и, раскрыв дверь в гостиную, громко позвал: «Оля, Лена, вы дома?»